Глава 5. «Почему ты мне вчера опять не позвонила?» Конни стояла на школьном дворе у велосипедной парковки и смотрела на Анну. Та деланно хохотнула и ответила. «Ой, совсем забыла, извини». Когда Филипп с громким звоном вылетел из-за угла на своем серебристом гоночном велосипеде, девочки дружно отпрянули в сторону. Он резко затормозил прямо перед ними и рассмеялся. «Привет, леди!» «Привет, Филипп!» — ответила Конни. «Привет, Фил!» — произнесла Анна. Прозвище показалось Конни немного глупым, но она проглотила язвительный комментарий. Настроение у нее и без того было паршивое, хуже некуда. Филипп взвалил на плечи плотно набитый рюкзак и убрал с лба непослушную прядь. «Вы случайно не успели распечатать меню напитков?» — спросил он, когда они вместе пересекли школьный двор и смешались с собравшимися у школы учениками. «Конечно, успели!» — ответила Конни. «Мы придумали классные названия для коктейлей и даже написали список ингредиентов. Анна все распечатала». Она повернулась к Анне. «Отдашь их нам? Чуть позже мы проголосуем и решим, какие коктейли будем подавать в баре». Анна покраснела, как помидор. «Ой, простите, я совсем забыла». «О чем?» Конни остановилась так резко, что в нее врезался пятиклассник. «Ай, смотри, куда идешь!» — проворчала она. «Ничего страшного, переживешь!» — усмехнулся тот и поспешил дальше. «Идиот!» — прошипела ему вслед Конни. «Да ничего страшного!» — покачал головой Филипп. «Пришли мне просто его по электронной почте». «Простите, что? Час от часу не легче». «У меня даже нет адреса электронной почты Филиппа», — подумала Конни. «Да и зачем он мне, чтобы отправлять ему письма с допотопного маминого компьютера? Нет уж, спасибо!» Ее сердце больно сжалось, и она вздохнула. «Конечно, с удовольствием!» — сладко пропела Анна. «Дашь мне свой адрес электронной почты?» Филипп достал из джинсовой куртки скомканный кассовый чек и ручку и написал на нем свой адрес. «Вот, пожалуйста», — сказал он и протянул чек Анне, а она приняла его с таким благоговением, словно он был сделан из чистого золота. До большой перемены Конни не смотрела на Анну и старалась ее избегать, что не так-то просто, когда вы сидите рядом и вынуждены делить потрёпанный учебник истории. «Что-то не так?» — шепотом спросила у нее Анна. «Нет», — проворчала в ответ Конни и только на перемене собралась с духом и спросила. «Ты идешь с нами плавать?» — она хотела добавить. «Или у тебя очередное свидание с твоим марсианином?» Но вовремя прикусила язык. «Возможно», — уклончиво ответила Анна. «Но не исключено, что мне придется отвезти Никки к ветеринару. Ему нужна свежая прививка от бешенства». «Мы встречаемся у бассейна около 3», — вмешалась Билли. «У входа», — добавила Дина. «3 в самый раз», — сказала Конни и, повернувшись к Анне, добавила. «Подумай, и если есть время и желание, просто приходи. Ладно?» Анна молча кивнула и стала быстро уплетать свой бутерброд. «Как думаете, Анна придет?» — спросила Дина, стоя в воде. Билли медленно плавала вокруг нее. Конни, ухватившись за бортик бассейна, шлепала ногами по поверхности. Она посмотрела на большие настенные часы и покачала головой. «Уже почти 4. Вряд ли она здесь появится», — констатировала она. «Глупо, правда?» — заметила Билли. Конни и Дина одновременно кивнули. «Эй, девчонки!» Широко ухмыляясь, к ним со стороны раздевалок направлялись 3 ребят. «О, боже, это Филипп, Тим и Пауль!» С ужасом прошептала Дина. «Ну и что?» — рассмеялась Конни, а Билли похлопала Дину по спине. «Не бойся, они не кусаются!» Филипп элегантно головой вниз прыгнул в бассейн и вынырнул прямо перед Конни. Пауль и Тим столкнули друг друга в воду, чем вызвали пронзительный свист и хмурый взгляд сотрудника бассейна. «А где Анна?» — осведомился Пауль, всплыл на поверхность и фыркнул. «Вы же обычно не разлей вода, как сиамские четверняшки!» Конни усмехнулась. «Сиамские четверняшки! Как это звучит!» Но Пауль прав. До недавнего времени Анна, Билли, Дина и она были неразлучны. «Что-то помешало ей прийти», — пробормотала она. «Конечно», — прорычала Билли. «Скорее всего, ее дурацкий компьютер». Филипп ловко занырнул, потом поднялся на поверхность, убрал с лица волосы и сказал: «С тех пор, как он у нее появился, она проводит за ним почти все свободное время». «Прямо как Марк!» — проворчал Тим. «Он тоже только и делает, что зависает в интернете. Вчера даже пропустил футбольную тренировку». Пауль сделал такое лицо, как будто это преступление. «Я недавно прочитала в журнале, что компьютеры вызывают зависимость, с ними шутки плохи», — сказала Дина. Пауль вскинул бровь. «Правда?» «Да», — ответила Дина. «Это доказано медицинскими исследованиями. Интернет вызывает такую же зависимость, как алкоголь, никотин и наркотики». «Вот это да!» — протянул Пауль. «Значит, Анна и Марк скоро смогут открыть группу самопомощи», — произнес Тим и злорадно рассмеялся. «Надеюсь, что нет», — сказала Конни. «Это само собой выходит», — отмахнулся Филипп. «У тебя появляется что-то новое, ты тратишь на это много времени. Когда у меня появился PlayStation, я тоже зависал. Эй, может, попрыгаем? Пятерка освободилась». «Без меня», — выпалила Дина. «Я даже с тройки прыгать боюсь». «Я лучше посмотрю», — с энтузиазмом воскликнула Билли и поплыла вперед. Конни покачала головой. «Я лучше проплыву еще пару кругов и выйду. Мне холодновато». «Тогда до встречи», — с улыбкой произнес Филипп и поплыл вслед за остальными к вышке для прыжков в воду. Конни развешивала в ванной плавательные принадлежности, когда в дверь позвонили. «Конни! Анна пришла!» — позвала мама. «Пусть поднимается!» «С ней Ники!» Конни перекинула через полотенцесушитель купальный костюм и спустилась вниз. Проехавшись по полу коридора в носках, она остановилась перед дверью. «Привет!» — поздоровалась она. Ники завилял хвостиком, а Анна улыбнулась. «Привет, мы только что от ветеринара, и я подумала, вдруг ты захочешь немного прогуляться». Конни подозрительно вскинула брови. Анна соврала, или она и правда побывала с Ники у ветеринара? Но зачем ей врать? Если бы она провела вторую половину дня в чате, то непременно об этом сказала бы. «Минутку, только куртку надену», — произнесла Конни. «Ботинки тоже не помешают». Анна указала на шерстяные носки Конни. «Что? А, точно!» Конни усмехнулась и влезла в сапоги. Чуть позже девочки уже брели по тропинке в парк. Никки тянул за поводок и поскуливал. «Он всегда такой нервный после ветеринара», — пояснила Анна, и Конни кивнула. Некоторое время они шли молча. «Нам не хватало тебя в бассейне», — наконец призналась Конни. «Все мальчишки там тоже были». «Правда?» Анна резко остановилась. «Кто все?» «Филипп, Пауль и Тим. А почему ты не пришла?» Сукаризной спросила Конни. Анна нахмурилась. «Ты злишься на меня за то, что я повела свою собаку на прививку вместо того, чтобы плескаться с вами в бассейне?» Ее глаза сердито сверкнули за стеклами очков. «Конечно же нет!» — поспешно заверила ее Конни. «Просто я была бы рада, если бы ты пошла с нами». Они перешли дорогу и свернули в парк. На собачьей площадке Анна отстегнула поводок, и Никки помчался играть. «Присядем?» Анна указала на скамейку. Конни разложила куртку и села на нее. Сиденье скамейки было холодным, как лед. «В следующий раз пойду с вами», — сказала Анна и с серьезной миной протянула Конни руку. «Обещаю». «Хорошо», — рассмеялась Конни и добавила. «Но берегись, если не пойдешь. Тогда я сама приду и тебя заберу». «Ладно, договорились», — рассмеялась Анна. Они молча наблюдали, как Никки играет с двумя другими собачками. Конни не знала, о чем говорить. «Странно», — думала она. «Обычно нам всегда есть что сказать. Хоть бы и самую большую глупость. Как поживает твой знакомый из интернета?» Через некоторое время осторожно осведомилась она. «Марсианин выходил на связь?» Анна заморгала, глядя на бледное осеннее солнце, и вздохнула. «Выходил. Мы каждый день переписываемся в чате, но там всегда есть и другие, и они разговаривают с нами. Мне это не нравится». «Что вы там вообще обсуждаете?» — с любопытством поинтересовалась Конни. Она и представить себе не могла, о чем общаться с совершенно незнакомым человеком в интернете. «Да обо всем подряд». Анна резко выпрямилась и посмотрела на Конни. «Не поверишь, как отлично мы ладим, словно знаем друг друга всю жизнь». «Правда?» — скептически спросила Конни. «После нескольких дней знакомства?» «Понимаю, звучит странно», — согласилась Анна. «Но это действительно так», — поколебавшись, она спросила. «Как думаешь, можно влюбиться виртуально?» «Вирту... что?» — с недоумением спросила Конни. «Виртуально. Ну, знаешь, виртуальная реальность. Реальность, смоделированная компьютером», — объяснила Анна. «Так сказать, противоположность реальной жизни». «Ах, вон оно что!» — усмехнулась Конни. «Понятно. Ты хочешь узнать, можно ли влюбиться в человека, которого знаешь только в сети, но не в реальной жизни?» Анна энергично закивала. «Конечно, почему бы и нет?» — сказала Конни. «Некоторые влюбляются в поп-звёзд или актеров, не зная их». Анна отмахнулась. «Это другое дело. Поп-звёзды и актеры недостижимы. С ними нельзя общаться напрямую, можно только делать вид. У меня и марсианина все иначе». Она снова вздохнула. «Я чувствую, что могу ему доверять. Он понимает меня без слов. Это такое чувство». Анна подыскивала нужное слово. «Взаимности», — наконец произнесла она. «Я рассказываю ему что-то о себе, а он рассказывает о себе». «Не выкладывай ему слишком много», — перепугалась Конни. В ее голове словно раздался тревожный звонок. «Неужели Анна так наивна?» «Ты же слышала, что на днях сказала Дина? В интернете полно разных злодеев. Они придумывают что-нибудь интересное, а когда девочки начинают им доверять, назначают им встречу и уже проявляют себя во всей красе». Анна ее не слушала. «Мы хотим поскорее встретиться в реальности и познакомиться», — мечтательно произнесла она. «Скорее всего, он даже придет на наш школьный праздник. Туда ведь можно привести друга». «Что?» У Конни волосы встали дыбом. «Ты же не серьезно?» «Конечно, серьезно. Почему нет?» Анна неуверенно заморгала. Конни заерзала на скамейке. «Потому что ты этого парня совсем не знаешь!» «Поэтому мы и хотим встретиться», — возразила Анна. «Чтобы друг друга узнать». Она с озабоченной миной свистнула Никки. «Марсианин совсем не похож на тех гнилых парней, о которых говорила Дина. Он милый и добрый, и безумно романтичный», — язвительно добавила она, надевая на Никки поводок. «В отличие от тебя». «Я не романтичная?» — огрызнулась Конни. «Кто так сказал?» «Я!» — прошипела Анна. «Потому что иначе ты бы поняла, что я чувствую». Она встала и натянула поводок. «Все, Никки, мы уходим». Конни потеряла дар речи и вскочила на ноги. «Подожди минутку!» Она бегом догнала Анну. «Не сердись! Я не имела в виду ничего такого!» Анна упрямо смотрела прямо перед собой. «О да, ты не имела в виду ничего такого!» — буркнула она. «Нет!» — простонала Конни. «Это замечательно, что ты влюбилась, честно. Но странно, что в парня из интернета. Будь это кто-то из нашего класса или школы, ты бы его, по крайней мере, знала?» Анна остановилась и рассмеялась. «Зачем мне мальчишки из нашего класса? Они все как дети. Ну, не все, но большинство». Она задумчиво постучала себе пальцем по носу. «Ну, может, мне все-таки пригласить марсианина на нашу вечеринку? Тогда я не останусь с ним наедине, и ты будешь уверена, что я не встречаюсь с каким-нибудь психопатом». «Ну, в принципе, хорошая идея», — одобрила Конни и усмехнулась. «Как думаешь, он придет?» Анна улыбнулась в ответ. «Я у него спрошу, как только вернусь домой». На следующее утро Конни не терпелась очутиться в школе и услышать доклад Анны. Она перехватила подругу у велосипедной парковки. «Ну как? Как все прошло? Он придет на наш праздник?» — выпалила она. «Да, да, да!» — взволнованно кивнула Анна. Ее щеки раскраснелись. «Он очень обрадовался приглашению и тысячу раз меня поблагодарил. Мило, правда?» «Да», — добродушно ответила Конни. «Очень романтично». Они услышали велосипедный звонок и обернулись. Смеясь и кривляясь, Филипп, Пауль, Тим и Марк пронеслись по школьному двору и резко затормозили напротив девочек. «Привет, красотки!» — весело крикнул Филипп. «Привет, ребята!» — поздоровалась Конни. «Привет, Анна!» Марк застенчиво посмотрел на нее, но она этого не заметила. «Привет!» Мимоходом ответила она и обернулась. «Скорее, Конни, звонок уже прозвенел». «Правда? О, нет!» — воскликнула Конни. «Первым уроком у нас математика! Бежим!» Они пулей пересекли школьный двор, взбежали по широкой лестнице и, задыхаясь, сели за парту. «Госпожа Линдман заболела», — сияя, объявила Дина. «Можно было и не спешить», — усмехнулась Билли. «У нас свободный урок». Конни и Анна уставились друг на друга и расхохотались. «Разве бывает лучшее начало дня, чем свободный урок?»